сегодня приснилась Россия в островерхих золотых куполах. Белый снег на дубах и осинах, на березках и на тополях. Облом поминальная тризна, чтоб развеялась чар колдовство. Изможденная в битвах отчизна отмечает свое Рождество. Мы счастливые дети ГУЛАГа, победители с нищей сумой. Слепоту принимая за благо, мы гордились своею тюрьмой. Шло колоннами бодро и слепо племя каторжных и стукачей. И на кладбище с мраморным склепом прославляла своих палачей. Наших лбов восковые протезы на века зазубрили диктант. Гладиаторское Аве Цезарь и Маритурите салютат. Мы цедили сквозь зубы, как брагу, кровь распятого нами Христа. Только грянул пророческий август, все в три дня разложив по местам. Но свобода не райская птичка, господа, не меняйтесь в лице. Мы по лагерной скотской привычке друг на друга глядим сквозь прицел. А Россия на точке кипенья, на краю заповедной межи. О Господь, ниспошли нам терпенья, чтоб победу свою пережить. Сегодня приснилась Россия в островерхих золотых куполах. Белый снег на дубах и осинах, на березках и на тополях. А было